Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Какой смысл заключается в радости сегодняшнего праздника, входа Господня в Иерусалим и в этих восторженных приветствиях толпы Господа? Происходит невероятное недоразумение. Мы знаем, что празднуем сегодня ожидание воскресения, победы Христовой над смертью, прежде чем станем перед крестными Его страданиями во Святую и Великую Пятницу. И вот здесь может возникнуть искушение. Слишком легко, почти не задумываясь, снова и снова повторять, что все будет хорошо, что Христос по существу уже победил, и таким образом лишить смысла скорбное, тяжкое восхождение Христа к смерти, сокрытое в этом победном ликовании. Что значит это трагическое непонимание толпы того, что происходит? И почему она скоро приведет к требованиям его смерти? Не принимаем ли и мы такое же участие в празднике, не отдавая себе в этом отчета? Толпе нужен вождь, освободитель, царь, который восстановит страну, возродит нацию, изгонит оккупантов римских, даст свободу, мир, благополучие. Богословие храма и знатоков закона, заглушающее голос пророков, вдохновляет толпу, и она не видит иного спасения, иного осуществления божественного обетования, кроме как восстановления мощи и великолепия Израиля. Толпа, как и богословие книжников и фарисеев, ничему не научилась в испытаниях, которые она пережила, начиная с Вавилонского плена и ранее, ничего не поняла из слов пророков, непрестанно возвещавших о другой логике спасения, о другой судьбе Израиля Божия. Эта толпа, потрясенная чудесами Христовыми, глядит на своего царя, входящего во святый град, царя, которого она желает. Теперь он возьмет в свои руки всю власть. Его приветствуют криками, ему бросают под ноги ветви и одежды, ему устилают дорогу красными коврами. Неужели толпа ничего не поняла? Ничего не поняла за 3 года, когда он возвещал благую весть, призывая всех к покаянию. Не поняла знамения, только видела чудо, как легко можно обеспечить себя хлебом, как утишить любые бури, как исцелить больных и воскресить мертвых. Не поняла знамения, которое он дает сегодня, этого жребятя и осля, на котором должен восседать царь-мессия, кроткий, благовеститель мира по слову пророка. Она сохранила из всех пророков только слово «царь», только то, что относится к мессианскому помазанию царя Давида, к победе его, которую она хочет видеть теперь и сразу. Она не захотела осознать постепенное углубление понятия Мессии, которое давали пророки, и о котором Христос не переставал говорить: «Мессия – слуга и даже страждущий слуга народа Божия». «Многие народы приведет он в изумление». Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было сказано им, и узнают то, чего не слыхано. Он не сделал греха, и не было лжи в устах его, но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Я дам ему честь за то, что он предал душу свою на смерть. К злодеям был причтен, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Это пророк Исаия говорит о том, каким явится Мессия. Путь к его вечной победе через внешнее поражение не с толпой, которая приветствует его сегодня, потому что она не ищет того избавления, которое он принесет ей своей смертью, в то время, когда она будет предавать его на смерть. А мы, не бываем ли мы, как эта толпа, ждущая прежде всего земного благополучия, такого Мессии, который все совершит за нас, такого Бога, который даст скорую победу униженному нашему Отечеству, и более всего Бога, который все устроит согласно нашим замыслам, нашим желаниям в нашей жизни и в мире. Конечно, душа наша не может не болеть, глядя на то, что происходит сегодня с Россией. Конечно, было бы замечательно, если бы завтра чудесно восстала наша страна и была восстановлена в ней православная монархия, если бы церковь стала столь же влиятельной, как некогда она была в нашем обществе, по крайней мере, более могущественной церковью, чем сегодня. Мы должны и к этому устремляться, потому что такое устройство обеспечивает наибольшему числу людей возможность обращения к Богу. Но мы должны быть христианами, теми, кто говорит: «Да будет воля Твоя», повторяя молитву Господню. «Да будет нам по слову Твоему», снова повторяя молитву Божией Матери в час Благовещения. «Не моя воля, но Твоя да будет», молясь молитвой Спасителя нашего перед крестом Его. Быть теми, кто трезво видит все происходящее и не страшится никаких временных побед зла. Не убойся, когда разбогатеет человек, и когда человек беззакония войдет в храм Господень, не убойся, и когда всеобщее отступление будет столь велико, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. Вот какой глубиной скорби измеряется глубина небесной радости вербного воскресения. Вот через какой земной Иерусалим входит Христос в небесный. Вот из какого дерева вырастают ветви, которыми мы приветствуем сегодня Христа Царя. Как понимаем мы Его Царство, каким хотим увидеть Его. Скоро Церковь напомнит нам, что Христос царствует над миром крестом, древом крестным. Если мы действительно хотим войти в Его воскресение, мы должны совершить этот переход вместе с Ним, чтобы воистину праздновать нашу Пасху. Аминь.